Глава 32. Вирус безумия. На несколько минут показалось, что обойдется. Что все получилось, и в груди невольно поднялась радость. Преждевременно. Верховный помнил о нем. Пришел тотчас. Жаль. Шанс был, но теперь все кончено. Порядок рассудил не в его пользу. Крис принял поражение с холодной разумностью. Он пытался. Сделал все, что мог, и не жалел о том, что сделал. Проигрыш. Что ж, так бывает. Пришло время прощаться, но вот Берта... Берта прощаться категорически не желала. Моя пушинка в своем репертуаре. Он молча любовался ее гневом, стараясь впитать как можно больше деталей перед расставанием. Щеки Берты пылали. Глаза яростно сверкали, губы кривились, косичка стрелой летала за спиной. Крис хотел запомнить все до последнего, ничего не пропускать. Унести Берту с собой в сердце такой, какая она сейчас, и быть вместе с ней до конца, чтобы, вдыхая в последний раз, знать, что не один. Остаться с ней хотя бы так. Ощущая, как в груди защекотала острая, ноющая резь, он стиснул зубы и выпрямился. А Берта в очередной раз развернулась на Кирилла, который напрасно пытался ее вразумить. «Уважаемая мисса!» Верховный опасливо поднялся с земли на воздушную ступеньку. «Хотелось бы уведомить вас, что я верховный маг этой страны. Еще раз прошу прощения, но сколько бы вы ни пытались, вы не сравнитесь!» «Не послушает», — уверенно заключил опытный Крис. Яростно сузив глаза, коровка бросилась на старика, который силой аккуратно передвинул ее так, что Берта пронеслась на полметра левее. Развернувшись и недовольно мотнув головой, она развернулась и бросилась снова. Крис ласково усмехнулся. «Князь, будь добр, вразуми свою даму», — несколько озадаченно обратился к нему Верховный, растерянно потирая затылок. «Если бы я знал, как», — подумал Крис, с невольным восхищением глядя на Берту. Пушинка атаковала самого верховного мага точно так же, как бросалась бы на армию мануарцев. Точно так же, как атаковала бы любого, кто встал на ее пути. Быка не интересует, кто перед ним. Бесстрашная, глупая. Он почувствовал, как сердце до краев заполняется щемящей нежностью, и раскрыл руки. Силой Крис приподнял брыкающуюся Берту в воздух, мягко спеленав руки и ноги, заключил в объятия, прижал к груди. Берта шепнул на ушко. «Остановись!» «Нет!» — выкрикнула она, пытаясь вырваться. «Куда там? Не скинуть ей магических объятий высшего мага. Даже очень сильной не скинуть. Отпусти! Я не могу позволить ему забрать тебя! Ты мой жених! Он не заберет тебя!» Он обнял ее за плечи, погладил косичку, ласково коснулся шеи. «Берта...» Крис заглянул в огромные бархатные глаза, наполняющиеся бессильными слезами. «Спасибо за защиту. Не сердись. Я сам виноват, что так случилось. Порядок судил меня». «Это нечестно!» — выпалила. Ее губы задрожали. Из глаз безудержно закапали горячие слезы. «Я не хочу, чтобы ты уходил. Никогда. Мы не закончили. Ты дал слово предложить мне руку. Мы должны выяснить, кто сильнее, ты обещал!» «Я не стану отягощать тебя мертвой рукой. Не думай об этом. У тебя вся жизнь впереди, а сила...» «Я сильнее, пушинка», — мягко прошептал Крис, одновременно покрывая поцелуями мокрые от слез щеки. «Слов мало! Докажи, что сильнее! Докажи!» — выкрикнула она, продолжая бороться. «Ты боишься?» «Ты неисправима», — вздохнул. Наклонившись, горячо прижался к ее губам последний раз и дошептал несказанное на ухо. «Боюсь, что больше жизни тебя полюбил». «Крис! Нет! Не...» Прежде чем Берта ему ответила, маг открыл портал к владениям быков, твердой рукой перенес ее в него и повернулся к слегка смущенному главе своего рода. «Простите мою невесту, Верховный. Дочери быка все равно на кого нападать. Она не умеет сдаваться». Крис говорил спокойно, полностью контролируя и голос, и лицо. «Понимаю, понимаю», — снисходительно проворчал маг. «Здесь, Крис?» «Да, хорошее место». «Согласен, хорошее». «Я не хочу, чтобы ты уходил! Никогда!» Внутри все бушевало. Ощущая, как ветер сдувает с щеки женские слезы, маг оглянулся на море, задумчиво глянул на песок и потер руки. Ее слова не давали покоя, раздражали, покалывали. «Ты боишься? Кто сильнее? Докажи!» Крис улыбнулся, ощущая, как его знакомо шатает. «Помрачение ума! Вирус! Не помогло лекарство?» Огонь внутри разгорался, поглощая все. Покачнулась и упала в стихию печаль. Вслед за ней качнулся и страх, и мысли. Перед глазами Криса стояло лицо Берты, и будто меха раздували пламя, заставляя яриться, словно это он, бык. В голове зрело безумие. Крутилось навязчиво. «Кто сильнее?» Безумие. Он был уверен, что шансов нет, и уже знал, что все равно попробует. Как Берта. Переведя на Кирилла рубиновые глаза, маг холодно улыбнулся. «А знаете, Верховный, я только что понял, что не уверен. Так ли вы сильны, как говорят? Не вижу резона сдаваться без сопротивления». Взревев, пламя вырвалось из рук высшего мага.